Маркизова лужа, она, по большому счету, лужа и есть. При глубине в 3 метра нормальное судоходство там возможно лишь по каналам, выкопанным в дне этой лужи, но чтобы эти каналы прорыть, требовалась специальная техника, которая в Ленинграде имелась, причем в приличных количествах, и именно этой техникой, а также новой такой же, товарищ Жданов и воспользовался. Не лично, для проведения работы им был создан специальный трест под названием «Линмарстрой», и вот уже специалисты этого треста. Специалисты треста, используя уже почти полтора десятка механизированных землечерпалок, вытаскивали с дна лужи песок и переваливали его в баржи, специально для этого быстренько выстроенные на морзаводе. Баржи были самоходным, хотя и очень неспешными, на них по 2 тракторных дизеля в 55 сил всего ставилось, и эти баржи вынутый со дна песок неторопливо перевозили на остров. Песок этот там же, на острове, и высыпался, причем толстым слоем, а когда слой этот достигал 4 метров в высоту, на нем начиналось строительство новых домов. Чтобы песок по краям не осыпался, берега острова укреплялись бетонным подпорными стенками, красоты ради отделываемые гранитом кое-где отделываемые, но после всего этого наводнения новый район уж точно не грозило. А одновременно со строительством новых домов по Кемской улице проводился эксперимент с поднятием на 4 метра уже выстроенных домов, благо там дома были такие, что даже если они в процессе развалятся, никому их жалко бы не стало, потому что о том, что такое мелкий городишко, как Чикаго, американцы еще в середине прошлого века подняли больше чем на 2 метра, он знал теперь не только в пересказе старухи, а из документальных источников, включая многие десятки сделанных в те времена газетных рисунков этого процесса и даже нескольких фотографий, а из всего массива документов на него больше всего впечатления произвела смета на подъем огромной каменной гостиницы «Тремонт Хаус». По ней выходило, что ремонт почти любого здания для ликвидации последствий наводнения обошелся бы заметно дороже, чем собственно его подъем. А во что обходились такие ремонты даже после небольших наводнений в Ленинграде, Андрей Александрович знал отлично, и он с удовольствием бы поднял весь город, но пока у него просто не хватало нужного оборудования. Тех же домкратов гидравлических, городские инженеры о винтовых даже слышать не хотели, но этот вопрос можно было довольно быстро решить своими силами. Но сначала нужно было саму технологию освоить, и люди к освоению ее уже приступили. А вот когда и люди научатся, и оборудование будет в достатке. 9 февраля в Москве состоялось очередное совещание по вопросам обороны, на которое был приглашен и Андрей Александрович. И перед началом совещания к нему подошел Валентин Ильич, задавший простой вопрос. «Я тут слышал, что вы занялись постройкой зданий на песке, и мне интересно, насколько старинная русская поговорка. Врет поговорка, строители говорят, что как раз на песке осадка зданий будет минимальной. Ну, если песок плотный, а мы его очень тщательно сначала укатываем и уплотняем. Вдобавок, по совету Веры Андреевны, мы в этот песок сразу добавляем процентов 10 шлаков перемолотых, металлургических и угольных, с электростанций, золу опять же, а она говорила, что такая смесь очень быстро превратится практически в монолит, там процесс какой-то химический произойдет, не совсем, конечно, монолит, а получится что-то вроде песчаника, и выходит, что через несколько лет весь этот район будет стоять на сплошной каменной плите, ну а поверх мы, конечно, простой земли с песком на метр досыпаем, то есть растения разные, трава там, деревья, будут неплохо расти. Ну если Вера так говорит, что, она во всем, что химии касается, вроде не ошибается. А насчет затрат на то, чтобы старые районы поднять, нет у нас сейчас возможности на это средства выделять. Это-то я понимаю прекрасно, наши строители пока так, тренируются не спеша. А вас-то это почему так заинтересовало? Вера сейчас с предложением вышла странным. Нам в любом случае нужно будет несколько новых заводов выстроить, и она их хочет разместить в Рыбинском водохранилище, как раз на насыпных островах. Зачем так, это у нее спрашивать надо, а я пока у тех, кто что-то о таком знать может, заранее мнение выспрашиваю о принципиальной возможности. Стройки-то ведь мне планировать придется. Вы уж слишком заранее этим занялись, вот годик-другой простоят эти новые кварталы, тогда и информация будет более точная. Ладно, вроде уже начинается, пойдемте. Никаких важных вопросов на совещании не обсуждалось, руководство страны просто решило собрать информацию о текущем положении дел, и товарищ Жданов лишь отчитался о том, что получилось уже сделать за прошедшие месяцы, что в ближайшее время сделать еще предстоит. У представителей армии было множество вопросов по производству бронетехники, но тут вообще ничего нового Андрей Александрович сказать не смог. Ну да, производство монструозных КВ-2 было полностью прекращено, а выпуск КВ-3, то есть КВ-2 с новой башней и пушкой калибром 88 мм, шло с большими проблемами, главным образом потому, что наладить отливку новых башен на заводе пока не смогли, а внешние поставки шли строго по плану, то есть покрывали всего лишь четверть общей производственной программы. Жданов, откровенно говоря, думал, что по этому поводу он минимум выговор получит, но почему-то тот же товарищ Ворошилов лишь кивнул, принимая сообщение Андрея Александровича к сведению, и больше этот вопрос не поднимался. А вот совершенно мелкий вопрос о производстве маленьких моторчиков, предназначенных для установки на пионерские авиамодели, почему-то вызвал большой интерес у товарища Сталина из-за того, что крошечный, причем артельный, заводик, эти моторчики производящий, от обещанных объемов выпуска сильно отставал. Товарищ Жданов получил по полной программе, а сидящая в уголке Вера Андреевна, все совещания молча слушавшая выступающих, в процессе получения втыка лишь ехидно улыбалась, и у руководителя Ленобласти создалось впечатление, что этой молодой женщине точно есть, что к полученному втыку добавить. А когда совещание закончилось, Андрей Александрович понял, что в этом он не ошибался. Глава 11. Большую часть февраля Вера руководила, причем строго дистанционно, запуском новой установки на Воскресенском химкомбинате, где в начале марта началось производство суперфосфата. А еще в середине января там же началось производство диаммофоса, для чего предварительно там же запустили аммиачное производство, так что в сельском хозяйстве резко получилось фосфатными удобрениями. Один раз Вера даже на комбинат съездила, не по необходимости, а скорее из ностальгических соображений, и с огромным удивлением обнаружила, что в середине 50-х оборудование было даже хуже, чем в начале 40-х. То есть оборудование-то стояло то же самое, однако износ и неквалифицированный ремонт за 15 лет превратили комбинат в филиал ада на земле, а сейчас все же комбинат выглядел достаточно пристойно. Но нахлынувшие воспоминания сыграли и резко положительную роль. Вера в мельчайших деталях вспомнила, что предлагали тогда два молодых инженера, и в химавтоматике у инженеров внезапно возникло новое задание, причем очень подробно расписанное, но требующее все же очень приличного финансирования. Настолько приличного, что уже в конце февраля вопрос поднялся до уровня Иосифа Виссарионовича, и на специально собранном совещании он задал совершенно естественный вопрос. «Сейчас в стране со свободными финансами дело обстоит более чем напряженно, и мне хотелось бы точно знать, насколько проект модернизации Воскресенского химкомбината оправдан с экономической точки зрения. Я не химик», — ответил ему Станислав Густавович, «поэтому выскажу мнение только относительно экономики. Комбинату потребуется вливание почти 30 миллионов рублей только в текущем году, но уже 11 миллионов в год мы сэкономим только на заработной плате рабочим, причем экономить начнем, если планы химавтоматики будут выполнены в срок, уже начиная с осени. Насчет прироста производства удобрений тут вопрос более сложный, ведь объемы производства ограничены добычей сырья в тамошнем карьере, а если возить сырье из Апатитов, то эта стоимость удобрений увеличит весьма заметно, то есть гораздо дешевле на месте, в Апатитах, еще один комбинат выстроить. Тем более, что там заодно и нефилин будет производиться, только я не знаю, что это такое и насколько он стране нужен. То есть комбинат окупится за 3 года. Думаю, что за 2, потому что можно будет спокойно отменить всю программу жилстроительства в Воскресенске. Просто можно будет спокойно обойтись без 3000 новых квартир, запланированных на 2 следующих года. Этот вопрос сейчас не рассматривается, но я учту это замечание, мы его отдельно обдумаем. Последний вопрос. У нас есть уверенность, что все нужное оборудование мы успеем изготовить и запустить до осени. Уверенности нет, довольно сердитым голосом сообщила Вера, потому что всякое может случиться. Но если мы работу не начнем, то никогда и не узнаем, успеем мы все сделать или нет. Веский аргумент, усмехнулся Сталин, практически неоспоримый. Тогда, Вера Андреевна, вопрос к вам. Если совнарком сразу, я имею в виду буквально на этой неделе, финансирование утвердить не успеет, вы можете без него к работе приступить, я имею в виду НТК. Про НТК я просто не знаю, а сама я точно начало работ профинансировать смогу. В крайнем случае самолет свой продам, а у Аэрофлота тоже свободных средств нет, так что, Карлу продам, он давно просит ему еще несколько самолетов поставить. Понятно, думаю, что ваш приятель пока обойдется без вашего самолета, а деньги, если такой крайний случай случится, мы выделим из средств партии. Вера Андреевна, запускайте программу модернизации комбината. Только я вас особо попрошу орденами для исполнителей не разбрасываться. И пусть химуправление в кратчайшие сроки подготовит предложение по постройке комбината в Апатитах. Подготовьте и передайте их в Газплан, лично товарищу Струмилину. Он вроде уже научился планы быстро корректировать под ваши новые затеи. Станислав Густавович лишь глубоко вздохнул. Однако довольно неоднозначная программа модернизации Воскресенского химкомбината 2 марта вообще ушла на второй или даже на самый последний план. А на первый для правительства СССР вышла международная повестка. 2 марта ГЕС посетил с кратким рабочим визитом Лондон, а 3-го Гитлер объявил о выводе германской армии из Норвегии. Причем не просто объявил, немцы к этому самому выводу приступили очень серьезно и уже 3-го, на 2 десятках арендованных норвежских теплоходах, они вывели всех своих солдат из Тронхейма, а 4-го утром в Тронхейм вошли корабли уже британские, и на землю Норвегии вместе с англичанами вернулся и король. Причем вернулся именно как самодержец и полновластный правитель, и уже 6 марта, с помпой вернувшись в Осло, первым делом практически в ультимативной форме потребовал вывести из Норвегии советские войска. Сообщение до Москвы шло довольно долго, так как никаких советских представительств в Осло не было и требование было передано через посольство Британии, так что к соседке в гости Лаврентий Павлович, у которого возникли определенные вопросы, зашел 7-го после обеда. «Старуха, с наступающим, цветы я тебе завтра занесу, а сейчас вот что мне скажи. Я слышал, ты на досуге Кассандрой подрабатываешь, так предскажи-ка мне, чего нам теперь ждать от северного соседа, и что вообще нам делать?» Вере было гнусно и противно, она чуть ли не с ненавистью посмотрела на гостя, но постаралась взять себя в руки и ответила относительно спокойно. «Ничего хорошего ждать не приходится, а войска наши нужно из Норвегии вывести. На некоторое время. Поясни». ГЕС, очевидно, о чем-то договорился с британцами, и теперь у Гитлера просто так освободились 3 дивизии. Даже чуть больше, если считать с военизированной полицией и тем норвежским сбродом, который успел в нее записаться. А теперь в Норвегии вместо немцев будут размещаться англичане, и англичан будет гораздо больше. Хакан слишком уж проникся британским духом, в Лондоне сидя, и теперь просто пляшет под их дудку. Однако ситуативно нам это на руку. Густав предложил выводить наши части из Норвегии прямиком в Швецию. Что-то я о таком предложении не слышал, потому что он это не вам предложил, а мне. Когда, как, вчера вечером предложил. Зашел к товарищу Афанасьеву в торгпредство и мне позвонил. У него-то ситуевина куда как хуже нашей. Британцы буквально потребовали у него снова начать перевозку руды через Норвик, причем еще и прекратить поставки этой руды в СССР. А когда в ближайшее время на его северной границе ожидается появление пары сотен тысяч вооруженных до зубов Томми, то выбора-то у него просто не осталось, а 2-3 советских дивизии на северной границе заставит, по его мнению, англичан пыл-то поумерить. И что я сказала, что ладно, в конце-то концов, кто меня назначил генерал-полковником и командующий Северным военным округом, подсказываю, это была не я, а разместить. Густав пообещал за свой счет подготовить временные лагеря для выводимых частей буквально за неделю, и он это сделает. Сейчас в Кируне и вокруг нее можно, правда, в почти что летних бараках для сезонных рабочих, легко разместить 1030 бойцов, 1012 можно будет временно распихать по разным деревушкам и до 5000, на выстроенных на севере авиабазах. Ясно. А почему временно? А потому что англы наверняка по СССР ударят одновременно с Гитлером, они давно на русский север зубы точат, и я уверена, что ГЕС с Чемберлином о разделе СССР между Германией и Британией договаривался. И вот когда они полезут, мы в Норвегию и вернемся, на плечах убегающих британских солдат вернемся. Причем, есть мнение, вернемся уже насовсем. Какая ты боевая, то есть ты думаешь, что нам еще и с англичанами воевать придется? И с норвежцами, я думаю, что нам не придется воевать лишь с Монголией и Кореей. Ну и с Тувой, хотя Туву Иосиф Виссарионович вроде уже согласился в состав СССР принять. А вот про остальных у меня уверенности вообще нет. То есть и с американцами тоже. Я же сказала, уверенности нет. Пока за океаном в Белом доме сидит этот инвалид умственного труда, с ними мы воевать не будем. Почему это он инвалид умственного? Потому, если бы он не начал свою политику борьбы с кризисом, кризис бы сам по себе рассосался бы еще в 34-м. Но плевать, просто примерно с год-два американцы на войну не запишутся. Так что хоть тут полегче будет. Богу бы твои слова да в уши. Ну и кто тут у нас контра? Шучу, тошно мне. Но, надеюсь, я вам достаточно накассандрила? Вполне. А если чего-то такого захочешь, ты просто не скажи, она достанет. Мне и Даша все, что нужно, приносит. Да, сразу не сказала, подумала, что вы и сами сообразите, но, думаю, напомнить все же стоит. Если немцы свои дивизии по миру собирают, то ждать нам осталось недолго. Это ты метко заметила. По миру. Есть сведения, что в вермахте уже 300 тысяч французов, поляков почти столько же, а вместе с прочими бенилюксами всяких иностранцев там уже под миллион. Но ты права, я и сам сообразил. Но какой, по-твоему, я должен сделать вывод? У нас на западной границе пустых ангаров быть больше не должно. Нет уже пустых, а сейчас и новые быстро ставятся. Думаю, за месяцы их заполним. Ну и хорошо, а теперь вы уж извините, но лучше вам сейчас уйти. Больно уж мне паршиво. Обстановка накалялась очень быстро. Уже 11 марта Гитлер принял предложение литовского правительства, и Литва официально вошла в состав Рейха, но германские войска вошли и в Латвию, формально, для помощи в защите границ, хотя пока в Латвию зашла всего одна пехотная дивизия, а в Эстонию немцы официально даже заходить не собирались. Но вот уже около 30 тысяч репатриантов из Германии там записались в самооборону, а откуда для этой самообороны эстонское правительство взяло оружие, осталось покрытым мраком тайны. Мало ли по миру бродит бесхозных маузеров, выпущенных в 41-м году, и не только маузеров, у эстонцев, правда уже в официальной армии, появились в больших количествах американские автоматы и британские пулеметы. А в конце марта в Таллинском порту были выгружены два десятка трехбашенных танков «Виккерс» марка и почти полсотни «Матильда-2». Товарищ Сталин поинтересовался у товарища Берии, что тот по этому поводу думает, и ответ его в целом удовлетворил. «Я предполагаю, что с этой танковой армадой мотопехотный батальон будет разбираться минут 15, но могу и ошибаться, вполне допускаю, что ему потребуется даже 20 минут. Ты так уверен?» «Совершенно не уверен». Даже больше скажу, в принципе не уверен, что эти танки вообще до батальона дойти успеют. Если верить старухе, а не верить ей оснований нет, то все это железо станет металлоломом непосредственно в парках или на выходе из них. Мы ведь знаем, где они размещаются, а чтобы накрыть эти парки, СБМ потратит, то есть примерно 20 минут и потратит. А уж если они потихоньку подойдут к нашим границам, то мы их расстреляем вообще минут за 5. Мне бы твою уверенность. Мне бы тоже, но я предпочитаю верить в лучшие, а готовлюсь все же к худшему, изо всех сил готовлюсь, и поэтому запретил поля вдоль границы засевать, так, что, про поля я вообще ничего не знаю, про поля кое-что знала Вера, точнее, она кое-что помнила, и предприняла определенные превентивные меры, довольно экзотические меры, за зиму со всех новых территорий Западной Белоруссии и Западной Украины вся тракторная техника была выведена в Приртыше, причем вместе с нанятыми на сезонную работу крестьянами. Вместо тяжелых тракторов на поля западных областей были выведены тракторы легкие, причем те, на которых еще не поменяли бензиновые моторы на дизельные. И этими тракторами половину полей засеяли травами, причем травами довольно странными. Например, множество полей было засеяно люпином для повышения плодородия, а еще очень немало полей засеяли луговыми травами с большой примесью вики. Впрочем, и традиционные культуры тоже сеялись, но все же упор в Западной Белоруссии делался на овощи и картошку, а на Украине – на свеклу. Так что претензия Сталина была несколько неверной. Тем не менее Лаврентий Павлович вопросом Иосифа Виссарионовича обеспокоился и примчался за разъяснениями в сельхозуправление НТК. Мера, можно сказать, вынужденная, сообщили ему профессиональные агрономы. Мы 2 года наблюдали заметное снижение урожайности, причем снижение это началось еще до воссоединения этих земель с Советским Союзом. Оно и понятно. Капитализм, хищническая эксплуатация, в том числе и земли. Поэтому прошлой осенью было проведено картографирование всех сельхозугодий, и там, где с калием относительно неплохо, мы рекомендовали сажать свеклу и картошку, а там, где даже с калием беда, посеяли культуры, которые помогают накапливать в почве хотя бы азот. Ну а раз с зерновыми тут ничего приличного ожидать не приходилось, мы просто пригласили население зерно выращивать в этом году уже в Приртышских степях и на Дальнем Востоке. Пригласили, отобрав у населения трактора. Никто ничего не отбирал, все трактора, которые вы перевезли в степь, собственность нашего управления НТК, и мы просто направили технику туда, где она в состоянии дать положительный эффект. А населению все это объяснили, народ в целом ситуацию понял, поехал в степь с удовольствием, ну, кто все же поехал. Условия-то там вполне приличные, временных балков со строек совхозов там полтора десятка тысяч осталось, а в них люди даже зимой нормально жили, а уж летом. Понятно, понятно, значит, это все для повышения качества земель. Конечно, а зачем бы еще нам такую очень недешевую программу-то запускать? Ведь чтобы просто перевести в Приртыши под миллион человек уже немало, очень немало денег потратить пришлось. Но урожай с новых земель эти расходы почти наверняка окупит, а уж повышение урожайности старых. Есть надежда, что со следующего года у нас начнется производство калийных удобрений в Белоруссии, фосфорные уже с этого года неплохо так производиться стали, и с накопленным за сезон азотом поля былую продуктивность почти наверняка вернут. 19 апреля Лаврентий Павлович снова зашел в гости к соседке. «У меня к тебе один вопрос. Ты что, уверена, что мы фашиста на границе не остановим? И не говори мне, что твои сельские агрономы сами додумались восстанавливать плодородие исключительно на воссоединенных территориях. А вам какой ответ нужен? Официальную позицию НТК, мнение зампреда ХКО или мое личное? Все три, и давай излагай их в этой же последовательности. Не молчи, я слушаю. Ну, мнение сельхозуправления НТК вы, как я понимаю, уже выслушали. Добавлю ли что из источников, близких к осведомленным, стало известно, что в этом году в Приртыше урожай получится действительно очень хорошим, просто по погодным условиям, так что смысл получить урожай существенно побольше имеется. Что же позиции ХКО? Я сам член ХКО. Ну да, конечно. Так вот, ХКО считает, что при превосходстве противника в живой силе примерно в 10 раз. Откуда столько-то? У вермахта сейчас, если считать вместе с Люфтваффе и резервной армией, чуть меньше 8 миллионов человек, и из них 5, а скорее 6 примут участие в нападении на нас. Сюда же следует добавить почти миллион иностранцев, которые уже зачислены в германскую армию, а также не забыть посчитать всяких румынов, венгров и чехов. Еще, хотя и не сразу, подоспеют итальянцы, Каудилья постарается своих отморозков в войне с нами утилизировать, Дуччи тоже в стороне не останется, но в первой волне у немцев будет миллионов 6-7. Допустим, и что, у нас в первой линии стоит примерно 700 тысяч, включая пограничников, и во второй уже почти 1,5 миллиона, на расстоянии в 150-200 километров от границы. Но суть не в этом. При общем десятикратном превосходстве локальное превосходство на отдельных участках может получиться и 20-кратное, и даже большее, и вот в этих случаях мы просто физически границу не удержим, то есть отступим на вторую линию обороны, возможно даже на третью. По дороге, конечно, вражеские войска прилично так размотаем, сами в наступление перейдем и территорию вернем, но при этом поля, скажем, пшеничные, в местах боев попросту сгорят, а вот сжечь поле картофельное или свекольное куда как труднее, то есть мы просто не понесем серьезного ущерба по урожаю. Логично излагаешь, а сама как думаешь, у нас при таком соотношении сил главной задачей будет сохранить свои войска, даже путем некоторой утраты территорий. Территории-то мы всяко вернем, а вот убитых солдат оживить не получится. Так что если будет выбор между стоять насмерть и отступить, то я буду за второй вариант. Нам людей беречь надо, просто потому, что будут люди, будет, кому врага уничтожать, а погибнут они, пусть даже героически, и окажемся мы в глубокой заднице. Да уж, как была контрой, так и осталось. Я тогда приказ по войскам КГБ сегодня же выпущу завтра. Сегодня воскресенье еще, чтобы никаких стоять насмерть не было. Ответ неверен, садись, двойка. Если часть прикрывает, скажем, отход госпиталя полевого. Я читал уставы, которые ты составляла, можешь меня отдельно за советскую власть не агитировать. А я и не агитирую. Вы спросили, я ответила, а агитировать самого верного сторонника этой власти, по-моему, просто глупо. Ты знаешь, чем больше я с тобой общаюсь, тем сильнее убеждаюсь в том, что у нас самый весь из себя сторонник советской власти, одна сопливая девчонка. Ну, не совсем уже сопливая. Есть какие-то соображения по поводу возможной даты? Ну вы и спросили. Чтобы были соображения, нужно хоть как-то соображать, а вот мне это вообще не свойственно. А если просто посчитать, чтобы норвежские дивизии подтянуть, к фронту перевести, довооружить, пополнить наконец, на это минимум месяц потребуется, но максимум полтора. Но тут уже и погодный фактор во внимание принимать нужно. До середины мая Deutsche Soldatinnen по палаткам не распихать, они просто все простудятся. Я так прикидываю, что палаточный сезон начнется где-то числа 10 мая, потом нужно будет подвести как-то пару миллионов человек для рассаживания по этим палаткам, так что вероятных даты две, в ночь на 17 мая и в ночь на 24, а в промежутке между этими числами, немцы начнут нападение в ночь на воскресенье, в бабки не ходи. Красная армия у нас по субботам чем занималась, водку пьянствовала и безобразие нарушала, и фашист этот момент точно не упустил. Так что таково мое единодушное и единственно верное мнение. Почему это оно единственно верное? Потому что всесильное, зараза, и контра. У нас что на Оландах творится? Одиночные самолеты они научились аж над Варшавой замечать чаще всего, а групповые вылеты, вплоть до Вены, но только сильно групповые. А в твоем ведомстве по этому поводу есть что сказать? Немножко есть, ночных ракет пока сотни полторы, к середине мая до двух сотен, надеюсь, набрать сможем. Но вот больше, точно нет. Так что вся надежда на Павла Осиповича, а затем и на Владимира Михайловича. Но ты тоже хороша, заставила его сделать самолет, который метров с 200 от СБ никто не отличит. Я надеюсь, что не отличит. И надежды твои Владимир Михайлович оправдал. Есть данные агентурные. Немцы считают, что мы в западные округа поставили именно СБ с новыми пропеллерами. Месищеву только за это героя соцтруда дать нужно будет. И Сухому. Я тебя знаю, твоя бы воля, так они с ног до головы орденами обвешанные ходили. Но, обломись, на политбюро принято решение им по звезде дать. Но ты не плачь. По звезде за каждый новый самолет. Спасибо огромное. На тебя просто смотреть приятно, как ты за других людей радуешься. Честно скажу, только ради того, чтобы на тебя в эти минуты посмотреть, я бы людям каждый день ордена всякие выдавал бы. Но придется подождать. Сама понимаешь, секретность нужно соблюдать. Так что решение принято, а постановления пока нет. А вот когда самолеты себя проявят. Подольше бы не проявляли, но ведь не получится. И все равно мы победим. Ага, уничтожим фашистскую гадину в его собственной берлоге. Вот только победа заключается не в том, чтобы разгромить гитлеровцев. И даже если мы остров под воду опустим, это будет еще не победа. А что тогда ты считаешь победой? Долго рассказывать, да и не время еще. Насчет опускания острова должен сказать, как член УХКО сказать должен. Товарищ Хлопин уже дюжину своих изделий изготовил. Это он молодец. Что не так, только что сияло, как начищенный пятак, и опять мрачнее тучи. Лаврентий Павлович, у меня настроение сейчас по 10 раз на дню меняется. Само по себе меняется, безо всяких причин. И спрашивать меня почему это, смысла ни малейшего, я и сама не знаю. Ну уж совсем-то за дурака ты меня не держи. Извини, пойду я, но если что-то тебе захочется, идите уже. Но за звезды нашим авиаторам огромное спасибо. Заседания, хотя и довольно непродолжительные, в ХКО стали практически ежедневными. И на вечернем заседании 1 мая Лаврентий Павлович сообщил пренеприятнейшие известия. Эстонские товарищи сообщили, что Гитлер ввел в Эстонию две танковых дивизии, всего около 450 танков. Также две дивизии размещены в Латвии и одна дивизия размещена в Литве. Но литовская нам представляется наиболее боеспособной, в ней исключительно новые немецкие танки на вооружении состоят. А на других возможных направлениях, на других у нас с товарищами плоховато. По косвенным данным можно предполагать, что танковые дивизии разворачиваются в районе Жишува и к югу от Белостока. Меры мы приняли, противотанковые силы в нужных районах разместили. Насколько эффективно они сработают, мы заранее, конечно, знать не можем, но есть веские основания предполагать. По срокам что-то выяснить удалось, старуха убеждена, что нападение будет либо в ночь на 17-е, либо на 24-е. И она это вроде неплохо так обосновала. Ну-ка, поделись с нами ее выводами. После того, как Берия изложение закончил, Сталин заметил: надо же, а Слава пришел к тем же выводам, но совсем по другим причинам. Он все связывал со сроками посевной, то есть по любым основаниям мы приходим к одним и тем же выводам, высказал свое мнение Тихонов, и выводы все равно могут быть неверными. Однако мы обязаны считать, что это действительно самый вероятный вариант, и, значит, уже 16-го армия должна быть в максимальной готовности. Будет, поспешил заверить Лаврентий Павлович, они уже сейчас в ней находятся, то есть не РКК. Нужно бы РКК подготовить, не очень уверенно заметил Валентин Ильич. Не нужно, буквально огрызнулся Лаврентий Павлович. Пока краскомы изображают для немцев пьянь, фашисты серьезной разведкой не заморачиваются. Зачем, если и так все видно? А протрезветь-то они успеют? Успеют, у РКК будет минимум неделя для протрезвления. Да и пьют-то они, причем не они, а специально подготовленные товарищи, не до поросячьего визга. И дисциплину нарушают не они, так что будем просто ждать. И будет для фашиста сюрприз такой. Валентин, будет война. Причем старуха убеждена, что война будет страшная. Ну да, и чем больше мы выкосим врага в самом начале, извините, товарищи, просто второй месяц на нервах, извиняем. Как проходит заполнение полевых складов? В половине третьего ночи в Кремле раздался гудок аппарата ВЧ и взволнованный голос оператора станции на Оландах сообщил: наблюдаем воздушные цели, групповые, много очень групповые, мы их видим аж до Бухареста. Лаврентий, отдавай приказ, уже отдан. А сколько там было самолетов, узнаем уже утром. Иосиф, нужно народу сообщить, кто займется. Вячеслав, выйдешь в эфир в 8 утра. Думаю, что это теперь твоя работа. Глава 12. Павел Рябов сидел у пульта управления, внимательно вглядываясь в мерцающий экран, на котором вспыхивали зеленые точки. Много точек, очень много, и Павел вдруг понял, почему их группу, проводившую испытания этой, причем явно неудачной ракеты, вот уже второй месяц держат в каком-то глухом лесу. То есть лес был не очень-то и глухой, до города было меньше 10 километров и до границы тоже меньше 10. И вот теперь там, за этой границей, в небе летели самолеты, вражеские самолеты. Всего 7 минут назад пришел сигнал третья программа, означающий, что сбивать эти самые самолеты нужно, как только они войдут в зону действия ракет, то есть еще за границей. Но эта незначительная деталь Павла вообще не волновала, а волновало его лишь то, что ракет у его группы было только 9 штук, а самолетов, отметки которых высвечивались на экране радара, было много, Павел насчитал уже штук 30, и именно это его беспокоило и сердило. На заводе они могли бы таких ракет изготовить уже штук 50, не меньше, но после проведения испытаний начальник полигона полковник Шишкин приказал прекратить производство, поскольку, по его мнению, в боевых условиях ракета практически неприменима. И в чем-то он был прав. Круглосуточно работающая на площадке установка по получению жидкого кислорода едва успевала пополнять потери этого самого кислорода от испарения. Зато, подумал Павел, для таких засад эти ночные ракеты все же были неплохи. А так как детектор охлаждался тем самым жидким кислородом, то тепло авиамотора он засекал вообще километров с 30, а фреоновые поделки могли наводиться максимум с 10 километров. И инженер, сейчас изображающий оператора ракетной установки, внимательно следил за перемещением отметок на экране локатора. И как только первый штафель пересек границу уверенного захвата, он с какой-то яростью надавил на кнопку пуска. Из своей кабины он не видел, что творилось на пусковой установке, но знал, что теперь две ракеты, сияя голубовато-зеленоватым почти прозрачным выхлопом, отправилась навстречу с раскаленным мотором вражеского самолета. Но даже зная это, он ни на секунду не прервал свою непростую работу. По краям экрана были заметны еще две группы самолетов, и он, как это не раз уже делал на учениях, повернул локатор и две следующие ракетные установки в направлении очередной цели. Лаврентий Павлович сидел в импровизированном центре наблюдения и внимательно вслушивался в раздающиеся из динамиков голоса операторов. Там, на границе, у Советского Союза приступили к работе 14 ракетных батарей, и от того, насколько успешно они отработают, зависело довольно многое. Многое, но в масштабах начавшейся войны даже самая успешная работа ракетчиков могла сыграть лишь психологическую роль. Прежде всего потому, что самих ночных ракет на границе имелось чуть больше сотни, и, хотя их эффективность на испытаниях была признана весьма высокой, больше туда их вести особого смысла не было. Не было хотя бы потому, что ракетная батарея по одной цели, по одной групповой цели, не могла выпустить больше двух ракет одновременно. Горячий выхлоп одной ракеты просто забивал прицельные системы других, и после выстрела приходилось ждать, пока ракета долетит до цели, а сбитый вражеский самолет в падении уйдет из сектора прицеливания. Поэтому даже самые дальнобойные ракетные установки не могли произвести до подлета врага больше двух, или, о крайне редких случаях, трех залпов, а ракеты ближнего боя и второй залп практически не имели возможности произвести. Но сегодня, судя по докладам операторов, повезло. Вражеские самолеты летели огромными группами, и операторы все же успевали перевести огонь в незасвеченные сектора. И всего через 2 минуты батарея, прикрывающая границу по Нарве, сообщила об успешном окончании работы. Лаврентий Павлович подумал, что зря он послушал старуху, и можно было бы таких дальних ракет и побольше изготовить, но она была категорична. Ракеты, работающие на жидком кислороде и уротропине, вреда своим операторам нанесут больше, чем врагу. А оказалось, что все же врагу досталось даже больше, чем представлялось в самых радужных мечтах. Всего 9 имеющихся ракет смогли сбить, если верить восторженному докладу оператора, больше 20 вражеских бомбардировщиков. Все же 25-килограммовая боеголовка, несущая еще и пуд стальной шрапнели, на идущего в плотном строю врага оказывает ошеломляющее воздействие. Но все наземные установки закончили работу буквально за 10 минут. И теперь, после того как основная масса вражеских самолетов достигла или даже пересекла советскую границу, за дело принялись истребители. Тоже по всем параметрам превосходящие врага, вот только 40 ракетных истребителей с интеграторами пришлось размазать вдоль всей границы. Лаврентий Павлович, исходя из результатов конфликта над Азербайджаном, надеялся на то, что и они внесут свой веский вклад в дело уничтожения врага, внесут до того, как в дело вступят истребители, вооруженные пушками и пулеметами, и, внеся в души вражеских летчиков панические настроения, помогут остальным советским летчикам довершить разгром вражеской авиации. Домой Лаврентий Павлович буквально забежал уже ближе к 8, но все же зашел к соседке, чтобы вкратце изложить ей последние новости. Вера, проспавшая всю ночь, встретила его сильно заспанная, и именно поэтому, по мнению Бери, на новость отреагировала слишком уж спокойно. «Старуха, твое предсказание сбылось, фашисты напали в 4 утра. Вячеслав в 8 по радио людей оповестит, однако без подробностей, поскольку некоторые подробности в уныние вогнать могут. Но есть и хорошая новость. За первый час боев нам удалось уничтожить больше 600 немецких самолетов, а насколько больше, тут пока еще не ясность. Это хорошо, что немцев позбивали», зевая, ответила ему Вера, «но что-то маловато, я думала, что больше их будет. Будет и больше, но потом, к тому же пока неизвестно, сколько мы уже смогли фашистских самолетов на аэродромах пожечь. А там точно цифры будут впечатляющими. Мы в 5:30 выпустили на них 400 СБМ. Все известные нам аэродромы просто засыпали твоими мелкими бомбочками. Кстати, зря ты отменила программу производства уротропиновых ракет. Мы получили уже 7 подтверждений. То взрыв одной ракеты сбивал чаще всего 2-3 вражеских машины. Потому что пуд шрапнели. Лаврентий Павлович, ну что вы такое говорите? Наверняка немцы летели как на параде, крыло к крылу. А в таких условиях любой снаряд осколками несколько самолетов зацепить может. А эти ракеты вы себе как представляете доставку жидкого кислорода к батареям? Лично я никак себе этого представить не могу. Не будем спорить, думаю, что скоро нам операторы ракетных батарей сами все подробно расскажут. Не будем. А на земле что у нас творится? Разное творится, но в целом терпимо. Немцы все же смогли немного побомбить Белосток, Гродно и Брест. В основном на аэродромы РККА целились, но и расположением наземных частей РККА прилично досталось. Однако атаку с севера на Белосток наши пограничники отбили, не зря мы их противотанкистами усилили, а в Бресте совсем неплохо вышло, даже несмотря на приличные потери с нашей стороны. Карты расположения немцев у нас были свежие, ракетные установки там все с грязью смешали километров на 20 вглубь вражеской территории, так что там теперь все тихо. У нас весь фронт только у Бреста расположился, южнее, точнее на львовском направлении сообщают о больших потерях наших, как ты и предупреждала, там местные постарались нашим пограничникам в спину ударить. Заставы, личный состав, Все же в основном вывести вроде получается, но на 7 утра немцы уже километров на 20 там фронт прорвали. И ведь прикрыть там фронт нечем. С румынами что? И с венграми? Венгры вроде тихо сидят, румыны в налете участие приняли, но по зубам получили и тоже вроде затихли. Сейчас вообще основные бои в направлении Львова и по прибалтийской границе, и в Прибалтике мы пока нормально держимся. А вот на Украине, немцы все же и Киев успели побомбить, и, что самое печальное, с румынами Одессу прилично зацепили. В Одессе в основном порт, но ты не волнуйся, все пока терпимо. А я вообще волноваться не собираюсь, мне волноваться вредно, и вообще я авокадо хочу. С авокадами у нас пока не сезон, так что придется тебе потерпеть. Ладно, пошел я, работы много. Давайте, только вот что, высыпаться не забывайте, это приказ, обсуждению не подлежащий. Ежесуточно не менее 7 часов спокойного сна. Ты мне приказываешь? Да, как зампред ХКО рядовому члену ХКО. Невыспавшийся ХКшник может наделать немало ошибок, а нам сейчас ошибаться ну никак нельзя. Так что приказ окончательный и обжалованию не подлежащий. Я проверю. Все, можете идти. На небольшом совещании, состоявшемся в час дня, Валентин Ильич очень кратко доложил о состоянии промышленности. Старуха почему-то объявила переход на мобилизационный план по всем своим предприятиям еще вчера в 7 вечера. К 7 утра отчитались о переходе больше 80% предприятий. Остальные 20 – это те, на которых работа организована в одну смену, так что работать по новому плану они начали только утром и отчитаться не успели, поскольку пришлось людей из домов на работу вызывать. Но, насколько я знаю, у нее все всегда ее приказы выполняют полностью. То есть производство боеприпасов у нас уже сегодня будет втрое большим, чем вчера, и остается лишь вопрос о доставке их к фронту. У нас тоже мобилизационные планы составлены, сварливо ответил Лазарь Моисеевич, и с поставками проблем не ожидается. Тем более, что Лаврентий Павлович гарантировал прикрытие всех эшелонов с воздуха, а развести все со станции армия сумеет, к тому же мы подключаем к этой работе МТС и местные автопарки, было бы чего возить. Ясно, а что у нас на фронте творится? На фронте обстановка предсказанная, неторопливо начал Лаврентий Павлович. У немцев наблюдается существенный успех в продвижении ко Львову. По состоянию на 12 отмечены продвижения до 30 километров от границы. На остальном фронте картина относительно устойчивая. В отдельных местах наши войска отступили на несколько километров, а точнее, до 5 километров в направлении Гродно. Южнее немцы ни в одном месте Свислочь перейти не смогли. Буг тоже форсировать им не удалось. Но севернее отмечается продвижение до 2, местами до 3 километров. Но тут нужно отметить такой момент. Мы практически полностью эвакуируем все гражданское население. Это раз и два, это то, что пограничники отходят на заранее подготовленные позиции. То есть на те, где уже разместились и части КГБ, причем усиленные противотанкистами. И там везде мы имеем хорошее прикрытие армии с воздуха. А на львовском направлении, на западной Украине мы просто не смогли разместить нормальные авиаподразделения, а все аэродромы РККА немцы успели разбомбить и всю технику пожечь. Предварительно, наши потери на аэродромах превышают 700 машин, но точнее сказать пока невозможно, потому что со многими частями РККА там просто нет связи. Боюсь, что потери куда как больше. По крайней мере, авиация РККА на Украине себя вообще не проявила никак, немцы даже Киев бомбили, посылая целые эскадрильи бомбардировщиков без истребительного прикрытия. Тебе нужно разобраться с этим и виновных наказать. По закону военного времени наказать. Разберусь, накажу. А теперь, как говорит старуха, перейдем к хорошим новостям. А без старухи можно? Можно. Перейдем к хорошим новостям. Новость первая. 9-я дивизия КГБ перешла в атаку на Каунасском направлении и по состоянию на полдень прошла уже больше 10 километров. Но хорошесть новости заключается в том, что местное население встречает наши части как освободителей. Вторая хорошая новость пока еще не новость, но 3 дивизии полностью готовы к выполнению плана «Колывань». Войска подготовлены, технические средства подвезены, начало наземной операции намечено на полночь, а сейчас наша авиация просто уничтожает все аэродромы фашистов в радиусе пары сотен километров. Судя по всему, успешно, в воздухе наши летчики какого-либо противодействия не замечают. А не стоит ли во второй эшелон на ленинградском направлении направить дивизии, которые сейчас в Швеции занимаются отдыхом на природе? Поинтересовался Климент Ефремович. ни в коем случае, насчет Швеции, это еще с Густавом договариваться надо. А вот в Саамскую область мы наоборот 4 дивизии РК отправляем. Что-то в Норвегии британцев много становится. Я просто спросил, а я просто ответил. Теперь перейдем к оперативному плану на завтра. Когда совещание закончилось, Сталин подошел к Берии. Василевский буквально на говно исходит, настаивает на увеличении темпа наступления в Литве и буквально требует направить туда свою армию. А Шапошников уже план составил, и по плану мы раньше, чем через неделю всерьез наступать не сможем. Пока не подтянем из тылов автомобили, нам наступающую армию просто нечем будет обеспечивать. Не то что снаряды и патроны, еду, и ту подвозить ни на чем будет. Так что работаем по плану Генштаба и не суетимся. Да, потери несем в нынешней активной обороне, но куда как меньшие, чем при неподготовленном наступлении. Может, все же уволить его, как Лев Захарович настаивал. Не стоит. Старуха говорит, что он быстро научится воевать правильно, а я ей верю, в людях она разбирается. Поэтому сейчас на юг мы направляем армию Толбухина. Она сказала, что кроме него, Одессу никто толком не защитит. Она думает, что немец до Одессы дойти может. Она думает, что Толбухин там Бухарест возьмет с минимальными потерями. Но это все же не самая срочная из стоящих перед нами задач. Да уж, а как она сама-то, как пузо на нос уже лезет, но она спокойна как слон. Я ей утром вкратце ситуацию описал, а она: жалко, я думала, что мы побольше самолетов позбиваем, и дальше спать пошла. Угу. Вчера в 7 вечера еще весь химпром перевела на мобилизационный режим работы, то есть на себя взяла ответственность буквально за миллиардные траты как слон. Говоришь, нам бы таких слонов побольше. А на самом деле у тебя какие планы? Все те же. Как закончим сплошную эвакуацию из прифронтовой полосы, отведем войска на вторую линию обороны, это в Белоруссии. А когда фашист, обрадовавшись, начнет туда же войска с севера перемещать, начнем зачистку Эстонии с Латвией и освободим Литву. Хорошие у тебя планы, а с Украиной что делать будем? Я еще вчера старухе не верил, а теперь буду ее совету следовать. Она на самом деле в людях разбирается. Мне уже доложили, что во Львове почти никто на эвакуацию не согласился, как она и предупреждала. Ты не поверишь, даже евреев хорошо, если процентов 10 эвакуироваться собираются, а ведь там в городе половина евреев из Польши, должны же знать, что их ждет, должны. А что старуха тебе насоветовала-то? Отойти на линию Сталина в смысле, в укрепрайоны по старой границе, и вот оттуда уже готовится к наступлению. Там сейчас товарищ Карбышев срочно недоделанное доделывает, все что можно укрепить, укрепляет, боеприпасы подвозим и размешаем, прочие запасы создаем. Опять же, новые аэродромы этот укрепрайон полностью сверху прикроют. И когда? К концу июня, если фронт не обрушится. Там ведь тоже, как старуха и предупреждала, флуктуация. У немца перевес в живой силе почти 30-кратный. То есть она не про Украину предупреждала, а о том, что при таких флуктуациях мы фронт не удержим, а на укрепе мы уже преимущество сократить раза в 3-4 сможем. И будет 10-кратное. Думаешь, нам сильно полегчает? Сильно, очень сильно. Мы при таком перевесе у врага Финляндию вон взяли. Так то Финляндию и не взяли, а освободили. Что совой о пенек, что пеньком посоветь, фу, вот родит старуха, пойду ей язык отрежу. А финны, они вояки тоже вполне себе упорные и умелые были. И тем не менее, а про мобилизацию что думаешь? То же самое. То есть что старуха сказала? Добровольцев на службу брать и отправлять в тыл на обучение? Кроме рабочих дефицитных специальностей, если жареный петух клевать начнет, то выгребаем сначала тех, кто только что демобилизовался и по направлениям Совнаркома и МТК распределен. Они еще работать толком не научились, ущерб промышленности будет минимальным. И пока все, особой нужды объявлять всеобщую я пока не вижу. Это пока, а как припрет? Припрет, так облегчимся. Необученный боец создает проблем больше, чем решает, поэтому пока в школах, во всех вводим начальную военную подготовку, и девочкам тоже, но уже по желанию. А на предприятиях необоронного профиля организуем кружки по военной подготовке. Но так, чтобы просто оружие новое освоили. Карабинов-то у нас уже достаточно, всю РК на них перевели, теперь, считай, на склады работаем. Понятно, согласен. Помощь от кого нужна, кто бы тебе помог? Да уж, старуха в декрете, а без нее тьфу. Опять мы туда же. Вечером заседание у Шапошникова, два вопроса к рассмотрению. Первый. Тува и Монголия просят рассмотреть вопрос о приеме в РККА тамошних добровольцев. Второй, товарищ Ким предлагает отправить на фронт еще и корейских 5-7 дивизий. С одной стороны вроде глупость, но, ты не поверишь, на лице Лаврентия Павловича впервые за этот день появилась легкая улыбка. Старуха еще неделю назад мне сказала о неизбежности таких предложений и даже объяснила подробно, почему мы предложение Кима должны будем с благодарностью принять в ограниченных масштабах, а предложение Токайчи и Балсона с еще большей благодарностью отклонить. И почему? До вечера не потерпишь? Ну тогда я пару минут еще у тебя займу по пути к обеду. У меня приказ хорошо кашку кушать. Нина, понимающе улыбнулся Сталин. Нет, начальство. Сам же старуху зампредом ХКО назначил, вот она и стала надо мной начальницей, а она строгая. Пойдем, тебе тоже не стоит о еде забывать, силы нам сейчас как никогда нужны. Вера, несмотря на начавшуюся войну, весь день провела совершенно обычно. Погуляла с детьми, вовремя ела, днем поспала еще пару часиков, а вернувшемуся с работы Вите сама приготовила вкусный ужин. Вер, ты что, совсем перестала делами государственными заниматься? С некоторой тревогой поинтересовался ее муж, когда она отказалась выслушивать его рассказ о том, что творится на работе. «Ты себя хорошо вообще чувствуешь?» «Нормально я себя чувствую. Просто не волнуюсь напрасно о том, на что повлиять никак не могу. Мне вообще волноваться вредно. Что, уже рожать собралась?» «Нет, в мае рожать что-то не хочется. Есть такая примета. Кто в мае женится, тот всю жизнь маяться будет, и мне что-то не хочется, чтобы ребенок на себе проверял верность поговорки. Так что пока потерплю. Да тут терпи не терпи, как время подойдет. В июне подойдет, не дергайся. Ты с сеструхой-то поговори, может у нее еще кто из родни, из девочек, в Москве учиться хочет, а то Даша нас покидает, а в одиночку мне все же трудновато будет. Я маму позову. Она с тобой намучилась, дай ей пожить спокойно. Нина Теймуразовна тоже помощь предлагала, и знакомую какую-то молодую сватала мне в помощницы, но я все же родню предпочитаю. Родне-то и под зателину дать можно, а посторонних лупить как-то не кузяво. Тогда я с отцом поговорю, у него племянниц штук 6 разных. А что на фронтах творится, ты знаешь. У вас радио на работе отключили, радио-то мы слушали непрерывно почти, но, ясно, знала бы, и то не сказала бы, форма допуска у тебя недостаточная. Но, не знаю, мне просто неинтересно. Если что-то плохое случится, то мне сообщат, скорее всего сообщат, а раз не сообщают, то все пока неплохо идет и волноваться ни о чем. Понял. Вер, я завтра в командировку, дня на 2, в Нижний. Там на станке нашим здоровенной какая-то заковыка случилась, нужно разобраться очень срочно. Корпус реактора уже точить начали, уже третий. Это я тебе говорю как человеку с достаточным уровнем допуска. А первый вообще уже в Комсомольске, и ребята оттуда звонили, тоже помощь сильно просили. Отпустишь? Я где-то на недельку. А твое начальство? Они уже мне и командировку выписали. Ведь мы с тобой просто работники и обязаны, тем более теперь, распоряжение начальства выполнять. И, заметь, твое начальство, это не я, я тобой только дома командовать имею право, как, впрочем, и ты мной. А теперь я вообще в декрете и твоему начальству вообще не указ. Спасибо, что хоть предупредил маму, пока пригласи, одной мне действительно трудновато будет. И ты это мы, победим. Доел? Тогда посуду сам помой, я что-то устала. Борис Михайлович внимательно изучил сводки с фронтов и ненадолго задумался. Ему, как начальнику генштаба, было интересно и то, что хотел получить враг, и по всему выходило, что целей своих немцы не достигли. Да, имелись у них отдельные успехи, но в целом определенное преимущество пока было на стороне СССР. Пока было, а вот что будет дальше, предсказать было очень трудно. Ведь немецкие генералы, отнюдь не дураки, они умеют очень быстро и правильно оценивать обстановку, и получив по морде в одном месте, они наверняка быстро придумают, как не получить во второй раз. Но если понять, заранее понять, что они могут придумать, то можно и выработать нужные противодействия. Вот только как бы это понять заранее? И товарищ Шапошников вдруг подумал, что совет, который ему дала одна очень беременная женщина, на самом деле исключительно полезный. Нужно не гадать, а просто сделать так, чтобы враг придумал такое, для чего все меры противодействия уже готовы. Только сделать это было не очень-то и просто, однако, Возможно. А раз возможно, Борис Михайлович наклонился к столу и стал быстро записывать тезисы завтрашнего распоряжения Генштаба. А что по этому поводу скажет товарищ Василевский, его уже вообще не беспокоило. Глава 13. Самой большой проблемой для советской армии стала эвакуация населения из прифронтовой полосы. То есть технически это проблемой не было, но вот люди к эвакуации отнеслись довольно странно. Проще всего было в Западной Белоруссии. Народ в целом молча грузился на выделенные автомобили. Хотя отдельные граждане всячески возражали и эвакуироваться явно не желали, большинство белорусов восприняло процедуру очень спокойно, а остались в основном поляки и евреи, что очень сильно удивляло Лаврентия Павловича, который был назначен ответственным за вывоз людей. Хотя все же евреи тоже в большинстве были за. Но вот оставить нажитое непосильным трудом большинство из этого большинства категорически не желало, а условия эвакуации были простыми. Вывозили людей с минимумом вещей, еще разрешалось захватить с собой мелкую домашнюю скотинку, только собак и кошек, даже кур забирать запрещалось. Причины такого минимализма были простые и понятны. Скотину кормить при эвакуации было просто нечем и там, куда людей вывозили, места для домашней живности просто не было. Но вот некоторым это почему-то сильно не понравилось. Еще не понравилось и то, что уже в момент эвакуации всех молодых мужчин прямо на месте и мобилизовывали. Указ об этом Вячеслав Михайлович зачитал по радио утром в понедельник, так что довольно много народа решили остаться, чтобы в армию не забрили. Но почему-то больше всего народу не захотело эвакуироваться из городов, и Лаврентия Павловича сообщения об этом доводили буквально до бешенства. Страна тратила огромное количество драгоценных ресурсов для того, чтобы в прифронтовую зону направить десятки тысяч автомобилей и автобусов, но они из городов выезжали полупустыми. Впрочем, долго беситься у Берии не получалось, других забот хватало, и больше всего забот было по части зачистки прифронтовых территорий от вражеской агентуры. А агентуры оказалось очень много, и местами эта агентура просто на части РК в открытую нападала, хотя, как его и предупреждала соседка, этим в основном отметились жители Львова и Станислава, а также окрестные хуторяне. Но вот кроме этой самой прифронтовой полосы советские граждане к войне отнеслись несколько иначе, чем в прошлой жизни, что не смогла не отметить про себя Вера, то есть совсем иначе относились. Перед военкоматами не стояли очереди добровольцев, что, впрочем, объяснялось тем, что Молотов в своей речи особо подчеркнул о необходимости соблюдать трудовую дисциплину и наращивать выпуск продукции, да и в магазинах ажиотажа не наблюдалось. И вообще, народ, казалось, еще не осознал, что мирная жизнь закончилась. Весь народ, включая и творческую элиту. Вечером во вторник к Вере в гости заехал лично товарищ Ворошилов. «Вера Андреевна, вы уж извините, что решил вас побеспокоить. Климент Ефремович, вы бы еще перед визитом подучились расшаркиваться и краснеть. У нас война, и я с работы вроде пока не уволена, так что излагайте». «Да не по вашей работе вопрос, вот тут один товарищ, Василий Лебедев. Знаю такого, и что он натворил. Он стихи написал, принес в редакцию «Красной звезды», а я вот думаю, печатать такое или нет, вроде и нужно бы. Стих вроде как народ на защиту Родины призывает». К тому же Коптелев Александр Васильевич, ну, который Александров, для стиха и музыку написал. Сейчас Александров с хором ансамбля красноармейской песни ее уже разучивает, но мне что-то в ней не нравится. Вы не посмотрите, я-то по музыке тот еще специалист. Вера взяла лист бумаги с напечатанным на машинке текстом, прочитала, поморщилась. Отдельные слова и даже фразы вроде как на то, что она помнила, были похожи слегка похожи. Но Вере новый текст показался уж больно вычурным и каким-то слащавым, и потому фальшивым. И у нее в голове родилось сильное подозрение, что и с музыкой все не так уж славно. А где они репетируют? Репетируют что? Песню эту. Под управлением Александрова. Не знаю точно, вроде в клубе железнодорожников.